Атма со мной, openyogaclass.com. Вся информация, значит, это у нас сегодня лайфхак для начинающих, как быстро и эффективно начинать заниматься йогой, в частности хатха-йогой. Разверните коврик и затем ладонями протрите всю поверхность, как бы природните коврик, значит, вот ладонями рук. Теория этого следующего: у каждого из нас есть высшее я, оно везде и нигде, но оно связано ассоциативной связью с нашим телом и с нашим разумом, а через органы чувств связано со всеми предметами, которые нас окружают. Если вы таким образом сделаете, то, как ни странно, чисто субъективно вы будете себя лучше чувствовать, и йога пойдет гораздо-гораздо лучше.